Дикий человек с юга. Роальд Даль. Около шести я решил, что закажу пиво и посижу в шезлонге рядом с бассейном, чтобы погреться в лучах заходящего солнца. Я зашел в бар, взял пиво и, не торопясь, прошел через сад в направлении бассейна. Это был красивый сад. Газоны, кусты, азалии, высокая кокосовая пальма. Сильный ветер раскачивал верхушки деревьев. Листья пальмы шелестели и трещали, как будто в огне. Под листьями виднелись гроздья больших коричневых орехов. Вокруг бассейна стояли шезлонги. Белые столики и большие яркие зонтики, защищающие от солнца. Загорелые мужчины и женщины в купальниках. Плещущаяся и шумящая в бассейне компания, состоящая из трех или четырех девушек и полудюжины молодых людей. Они перебрасывались большим каучуковым мечом. Я стоял и смотрел. Девушки, англичанки из отеля. Молодых людей я не знал, но, судя по акценту, это были американцы. Наверное, кадеты с учебного корабля военного флота Соединенных Штатов, который вошел в порт сегодня утром, подумал я. И, пройдя вдоль бассейна, уселся под желтым зонтиком, где стояли четыре свободные шезлонга. Налил себе пиво, поудобнее устроился в шезлонге и закурил. Великолепно! Солнце, пиво и сигарета. Хорошо сидеть вот так и наблюдать за купающимися, которые играли в зеленой воде. Американские моряки завязывали дружеские отношения с английскими девушками, и знакомство уже подошло к той стадии, когда юноши ныряли, а потом за ноги тащили девушек под воду. Именно тогда я и заметил невысокого пожилого господина, идущего вдоль бассейна. Он был одет в безупречно белый костюм, шел очень быстро, мелкими упругими шагами, ступая, поднимался на пальцы. Так, подпрыгивая, он шел у края бассейна в большой кремовой панаме на голове, показывая мелкие, неровные, чуть почерневшие зубы. Я ответил ему улыбкой. «Простите, можно здесь присесть?» – спросил он. «Конечно», — сказал я, — «прошу вас». Он подскочил и, с осторожности осмотрев шезлонг сзади, потом сел и положил ногу на ногу. «Прекрасный вечер», — заметил он. «Здесь, на Ямайке, вечера всегда отличные». Я не мог определить, говорит ли он с итальянским или испанским акцентом, но совершенно очевидным было, что это человек из Южной Америки. Повнимательнее присмотревшись к нему, я констатировал, что ему под 70. «Действительно», — подтвердил я, — «здесь великолепно». «Позвольте спросить, кто это? Они же не из отеля?» И показал на купающихся молодых людей. «Наверное, американские моряки из морского училища». «Конечно, американцы. Кто еще мог бы так шуметь? А вы американец?» «Да что вы!» — ответил я. Внезапно один из кадетов, с которого стекала вода, оказался рядом с нами. За ним подошла одна из молодых англичанок. «Эти шезлонги не заняты?» — спросил юноша. «Нет», — сказал я. «Вы позволите нам сесть?» «Пожалуйста». «Благодарю». Небрежно бросил он. На руке у него висело сложенное полотенце, а когда юноша сел, он развернул его, вынул пачку сигарет и зажигалку. Он предложил сигарету девушке. Та отказалась. Потом предложил мне, и я взял. Пожилой господин тут же сказал. «Благодарю, я предпочитаю сигары». Он достал из кармана этуи из крокодиловой кожи, выбрал сигару, и, вынув перочинный нож с маленькими ножничками, обрезал конец. «Прошу вас!» — поднес ему зажигалку молодой американец. При таком ветре она не зажжется. Да нет, она всегда действует. Пожилой господин вынул изо рта незажженную сигару, чуть наклонил голову и посмотрел на юношу. «Всегда?» – медленно спросил он. «Конечно, она никогда не подводит, во всяком случае в моих руках». Пожилой господин все еще сидел в прежней позе и присматривался к юноше. «Ну-ну, значит, вы говорите, что эта знаменитая зажигалка никогда не подводит? Вы это утверждаете?» «Ясное дело», — ответил молодой американец. Ему было лет 19 или 20. Лицо у него было продолговатое, веснушчатое, а нос острый, словно птичий клюв. Грудь не очень загорела. На нем тоже виднелись веснушки и редкие рыжеватые волосы. Он держал зажигалку в правой руке, готовый повернуть колесико. «Оно никогда не подводит», — заявил он, улыбаясь. Кадет подчеркнуто хвастался. «Ручаюсь вам, она никогда не откажет». «Минуточку, пожалуйста». Рука, держащая сигару, поднялась в жесте, напоминающем движение уличного регулировщика. «Одну минуточку». У пожилого господина был странный, мягкий, бесцветный голос. Но южноамериканец все время приглядывался к юноше. «Послушайте, не поспорить ли нам?» — улыбнулся он. «Может быть, мы поспорим, наверняка ли будет действовать ваша зажигалка?» «Хорошо, поспорим», — согласился юноша. «Почему бы нет?» «Вы любите спорить?» «Ну, конечно, я всегда спорю». Пожилой господин замолчал и стал рассматривать сигару. Признаюсь, его поведение не очень мне понравилось. Казалось, он что-то замышляет, хочет поставить юношу в неловкое положение, а одновременно у меня сложилось впечатление, будто он пестует какую-то глубокую личную тайну. Он опять посмотрел на молодого человека и процедил. «Я тоже люблю поспорить. Так может, мы поспорим? Очень интересная пари. На большую ставку». «Постойте-ка», — прервал его кадет. «Денег у меня немного, но я поспорю с вами на четверть, а может, даже и на целый доллар. Если, как тут называется, наверное, на пару шиллингов». Невысокий господин опять поднял руку. «Послушайте меня, развлечемся, поспорим, а потом пойдем в мою комнату здесь, в отеле. Там нет ветра. Спорим, что вам не удастся зажечь эту хваленую зажигалку 10 раз подряд». «Спорим, что зажгу», — заявил юноша. «Отлично. Великолепно. Итак, пари, да?» «Конечно. Ставлю $1». «Нет, нет. Лучше что-то другое. Я человек богатый, и у меня есть спортивная жилка. Послушайте, перед отелем стоит моя машина, американская, из вашей страны. Очень красивая. Кадиллак». «Эй, минутку». Юноша развалился в шезлонге и засмеялся. «Я не могу это позволить, это безумие». «Совсем не безумие. Вы 10 раз подряд зажигаете зажигалку, и машина ваша. Вы бы хотели поиметь этот кадиллак?» «Конечно, хотел бы». Парень все еще улыбался, обнажая зубы. «Отлично! Великолепно! Спорим! Я ставлю свой кадиллак». «А что ставлю я?» Человек осторожно снял красную обертку со все еще незажженной сигары. «Друг мой, я не требую, чтобы вы оставили что-то, чего не можете себе позволить. Ясно?» «Так на что же мы спорим?» «Я вам все очень упрощу. Правда?» «Великолепно, упрощайте». «О, пустяк, какой что, что вы можете потерять, не испытывая большого неудобства. Хорошо?» «Например, что?» «Например, мизинец на вашей левой руке». «Мой что?» Юноша перестал улыбаться. «Да, почему бы нет? Выигрывайте, забирайте машину. Проигрывайте, я забираю палец». «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что забираете палец». «Отрезаю его». «Ну-ну! Какое-то сумасшедшее пари! Лучше я поставлю доллар!» Маленький старичок выпрямился в шезлонге, поднял руку и с легким презрением пожал плечами. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Не понимаю, вы утверждаете, что она зажжется, но боитесь поспорить. Ну ладно, лучше оставим это». Юноша сидел неподвижно и наблюдал за купающимися в бассейне. Вдруг он вспомнил, что не зажег свою сигарету. Он вложил ее в рот, прикрыл рукой зажигалку, повернул колесико. Фитиль занялся и горел маленьким ровным желтым пламенем, надежно прикрытый ладонью от ветра. «Разрешите и мне прикурить?» — спросил я. «Ой, простите, я совсем забыл, что вы еще не закурили». Я протянул руку с зажигалкой, но юноша встал и подошел, чтобы я мог прикурить. «Благодарю», — пробормотал я. Американец вернулся на свое место. «Вы хорошо проводите здесь время?» — спросил я. «Великолепно», — ответил он. «Здесь очень хорошо». А потом воцарилась тишина, и я понял, что пожилому господину удалось своим нелепым предложением вывести юношу из равновесия. Кадет сидел неподвижно, и можно было заметить, как растет в нем внутреннее напряжение. Он начал беспокойно вертеться в шезлонге, приглаживая волосы на затылке, наконец положил руки на колени и пальцами стал отбивать ритм. Через мгновение он притопнул ногой. «А ну, поразмыслю я об этом споре», — произнес он наконец. «Так вы говорите, мы пойдем в комнату, и если я 10 раз подряд зажгу зажигалку, то выиграю Кадиллак. А если хоть раз мне не удастся ее зажечь, то я теряю мизинец на левой руке. Верно?» «Вот именно. На этом основании спор. Только, сдается мне, вы боитесь». «Но что я должен делать, если проиграю? Мне нужно будет протянуть палец, чтобы вы могли его отрезать?» «О, нет! Это не годится. У вас может возникнуть искушение отказаться. Знаете, что я сделаю? Прежде чем мы начнем, я привяжу вашу руку к столу и буду стоять наготове, чтобы отрезать палец, если ваша зажигалка не сработает». «Кадиллак, что это за модель?» — спросил юноша. «Простите, не понимаю». «Какого он года? Ну, сколько лет этому Кадиллаку?» «Ах, сколько лет? Да, прошлогодний. Совершенно новая машина, только вижу, вы не подходите для пари. Американцы никогда не подходят». Юноша с минуту молчал. Затем взглянул сначала на англичанку, потом на меня. «Хорошо», — отрывисто бросил он. «Спорим». «Великолепно!» Маленький человек легко хлопнул в ладоши. «Отлично!» — повторил он. «Ну, к делу. А может вы...» — обратился он ко мне. «Может вы согласитесь быть, как это сказать, арбитром?» Глаза у него были выцветшие, с узкими черными зрачками. «Хм!» — буркнул я. «Считаю этот спор дурацким. Мне он не нравится». «Мне тоже», — поддержала меня девушка. Это были первые слова, которые она произнесла после того, как присоединилась к нам. «Я считаю это пари смешным и глупым». «Вы что же, серьезно собираетесь отрезать молодому человеку палец, если он проиграет?» — спросил я. «Конечно! Так же, как на самом деле хочу отдать ему Кадиллак, если он выиграет. Идем ко мне, в комнату». Он встал. «Вы не хотите что-нибудь надеть?» — спросил пожилой господин у юноши. «Нет», — ответил тот. «Пойду как есть». а потом обратился ко мне. «Я был бы признателен, если бы вы пошли с нами в качестве судьи». «Эх, хорошо», — согласился я, «хотя мне не нравится этот спор». «Может, вы тоже пойдете с нами?» — повернулся американец к девушке. «Вы будете наблюдать?» Пожилой господин повел нас в направлении отеля. Теперь он был оживлен, даже возбужден. Казалось, когда он шел, то подскакивал на пальцах еще выше, чем раньше. «Я живу рядом», — сказал он. «Вы хотите сразу увидеть машину? Ха, да вот она стоит!» Он подвел нас к месту, откуда был виден главный вход отеля. Остановился и показал красивый светло-зеленый кадиллак, стоящий неподалеку. «Вот он стоит, тот зеленый. Он вам нравится?» «Конечно, красивая машина», — подтвердил юноша. «Хорошо, сейчас пойдем наверх и посмотрим, удастся ли вам его заполучить». Вслед за стариком мы пошли в отель и вошли в большую спальню с двумя кроватями. На одной из них лежал женский халат. «Прежде всего, — заявил человек, — выпьем по небольшому коктейлю». Напитки стояли на маленьком столике в углу комнаты, готовые к смешиванию. Там же были шейкер, лед и много стаканов. Прежде чем приготовить коктейль, пожилой господин позвонил, а через минуту в дверь постучали, и вошла горничная негритянка. «Ага! — оживился старичок, поставив на стол бутылку джина. Он вытянул из кармана бумажник, достал из него фунтовый банкнот. «Прошу вас об услуге!» Он протянул девушке деньги. «Это вам!» — добавил старичок. «Мы хотим немного развлечься. Принесите мне две... Нет, три вещи. Мне нужно пару гвоздей, молоток и большой нож. Знаете, такой мясницкий нож. Можно его одолжить на кухне? Вы это сделаете?» «Мясницкий нож?» Горничная широко раскрыла глаза и сложила ладони. «Вам нужен настоящий нож? Кухонный?» «Да, да, конечно. Идите, вы, конечно, все достанете». «Да, господин, попробую, господин. Наверняка достану». И вышла. Маленький господин раздал всем коктейли. Мы стояли и, не торопясь, пили их. Юноши с продолговатым веснушчатым лицом и похожим на птичий клюв носом, одетый только в полинялые плавки, светловолосая худая английская девушка в голубом купальнике, глядящая на юношу поверх стакана, старый маленький человек с бесцветными глазами, одетый в белоснежный костюм. Попивая коктейль, он смотрел на девушку. Я не знал, что мне думать об этом. Могло показаться, будто старичок совершенно серьезно относится к пари и действительно собирается отрезать палец. А что, черт побери, если парень проиграет? Нам придется как можно быстрее отвезти его в госпиталь на том кадиллаке, который он не выиграл. Ну и история. Что-то здесь не в порядке. Я понимал это. «Вы не считаете, что это довольно дурацкое пари?» – небрежно бросил я. «По-моему, великолепное», – заявил юноша. Он уже выпил один из больших коктейлей. «Я думаю, это глупо и смешно», – вступила в разговор девушка в голубом купальнике. «А что будет, если вы проиграете?» «Ничего страшного. Если уж на то пошло, я не помню, чтобы когда-нибудь в жизни мне понадобился мизинец на левой руке. Вот он». Юноша поднял палец. «Пожалуйста, он никогда мне не нужен был. Почему бы на него не поспорить? Думаю, это великолепная пари». Человек улыбнулся, опять взял шейкер и вновь наполнил наши стаканы. «Прежде чем начнем, — сказал старичок, — я отдаю на хранение господину-арбитру ключи от кадиллака». Он вынул из кармана ключи и подал мне. «Документы на машину и страховой полис в кармашке на двери машины». Горничная негритянка опять вошла в комнату. В одной руке она несла нож, который мясники используют для резки мяса, а в другой молоток. и мешочек с гвоздями. «Великолепно! У нас есть все необходимое! Благодарю! Благодарю! Можете идти!» Подождав, пока девушка закроет двери, человек положил инструменты на одну из кроватей и предложил. «Ну что, приступим?» И, обратившись к юноше, добавил. «Пожалуйста, помогите мне с этим столом, мы его немного передвинем». Это был обычный гостиничный столик, размером 3 на 4 фута. На нем находились чернильница, ручка и бумага. Они отодвинули стол от стены, поставили его на середину комнаты и убрали письменные принадлежности. «Теперь кресло!» – распоряжался человек. Он поднял кресло, поставил у стола. Старик был очень оживлен, подвижен, как некто, организующий игры и развлечения на приеме для детей. «Сейчас гвозди, я должен вбить гвозди!» Он принес их и молотком стал вбивать в крышку стола. Мы стояли, юноша, девушка и я, держа стакан в руках и наблюдали за старичком, занятым работой. Видели, как он вбил в стол два гвоздя на расстоянии 6 дюймов один от другого, полностью не вбив их и оставив часть торчащей из стола, он проверил, крепко ли они сидят. «Можно подумать, что этот негодяй проделывал это уже не один раз», — подумал я. «Никаких заминок. Стол, гвозди, молоток и этот кухонный нож. Хорошо знает, чего хочет и как за это взяться». «Теперь, — сказал он, — нам понадобится кусок веревки». И где-то нашел его. «Хорошо. Наконец мы готовы. Будьте так любезны сесть за стол», — обратился он к юноше. Тот поставил стакан и сел. «А сейчас извольте положить левую руку между этими гвоздями. Гвозди нужны только для того, чтобы обездвижить вашу руку». «Хорошо. Великолепно. Теперь я крепко привяжу ее к столу. Вот так». Старик обвил запястье руки веревкой, потом, пару раз обмотав ею широкую часть ладони, крепко привязал к гвоздям. Ловко все сделал, юноша не имел возможности убрать руку. Об этом не могло быть и речи, только шевелить пальцами. «Теперь прошу зажать руку, только мизинец пусть будет вытянутым. Нужно оставить палец так, чтобы он лежал на столе. О, отлично, вот и готово. Правой рукой вы будете действовать зажигалкой. Ах да, минутку, пожалуйста». Он подскочил к кровати и взял нож. Затем возвратился и встал у стола, держа его в руке. «Все готовы?» – спросил старик. «Господин арбитр, прошу дать сигнал!» Маленькая англичанка в голубом купальнике стояла за креслом. Стояла и ничего не говорила. Юноша сидел совершенно спокойно, держа зажигалку в правой руке, и поглядывал на нож. Маленький человек смотрел на меня. «Вы готовы?» – спросил я у юноши. «Готов». «А вы?» – обратился я к старичку. «Совершенно готов!» – заявил он, поднял вверх нож и, держа его в 2 футах над пальцем юноши, готовый резать. Кадета ты видел, но никак не реагировал. Губы его были неподвижны. Он только поднял бровь, а потом нахмурил лоб. «Порядок», – констатировал я. «Итак», – юноша обратился ко мне, – «вы можете громко считать, сколько я раз зажгу?» «Хорошо», — согласился я, — «так и сделаю». Большим пальцем он поднял крышку зажигалки и резко повернул колесико. Сверкнула искра, фитиль занялся и горел маленьким желтым пламенем. «Раз!» — воскликнул я. Он не погасил огонек. Захлопнул зажигалку и подождал 5 секунд, прежде чем опять открыть ее. Повернул колесико, и опять появился огонек. 2. Никто не произнес ни слова. Юноша не отрывал глаз от зажигалки. Пожилой господин держал поднятый нож и тоже смотрел на нее. 3, 4, 5, 6, 7. Это действительно была хорошая зажигалка. Кремень давал большие искры, а фитиль был соответствующей длины. Я смотрел, как большой палец юноши закрывает зажигалку. Пауза. Затем палец еще раз поднимает крышку. Все зависело от этого пальца. Я набрал воздух, готовый сказать 8, но палец повернул колесико. Сверкнула искра и вспыхнул огонек. 8! Возгласил я, и в этот момент открылась дверь. Мы все повернулись и увидели стоящую в проеме женщину, которая секунды на две задержалась на пороге, а потом бросилась вперед, крича: «Карлос! Карлос!» Она вцепилась в его руку, отобрала нож и бросила его на постель. Затем схватила старика за лацкана белого пиджака и стала изо всех сил трясти, что-то говоря по-испански, быстро, громко и с яростью. Она трясла его так быстро, что он стал почти невидим. Туманный, двигающийся контур, как спицы вращающегося колеса. Затем она сбросила темп. Человек опять стал виден. Она потянула его за собой через комнату и толкнула на одну из кроватей. Моргая, он сидел на краешке и крутил головой, словно проверяя, сидит ли она еще на шее. «Прошу, извините», — сказала женщина. «Крайне жаль, что это случилось». Она говорила на почти хорошем английском. «Это неудачно. Я ставила его одного только на 10 минут. Пошла помыть волосы, возвратилась и опять тоже». Она выглядела глубоко потрясенной и искренне огорченной. Юноша отвязывал руку от стола. Девушка и я стояли молча. «Он и в самом деле опасен», — сказала женщина. «Там, у нас дома, он отрезал у разных людей 47 пальцев и проиграл 11 машин. В конце концов, ему пригрозили, что посадят. Поэтому я и приехала с ним сюда». «Мы только поспорили, и все», — пробормотал с кровати старичок. «Он, конечно, поспорит на машину», — сказала женщина. «Да», — подтвердил юноша, — «но Кадиллак». «У него нет автомобиля, это моя машина! И еще хуже!» — добавила она. «Что он спорит с вами, когда ему нечего поставить? Мне ужасно стыдно и очень неприятно!» Она казалась очень симпатичной женщиной. «Что ж», — сказал я, — «вот ключи от вашей машины». Я положил их на стол. «Мы только поспорили!» — проворчал человек. «У него ничего не осталось, ничего, на что он мог бы спорить», — продолжала женщина. «У него вообще ничего нет, совершенно ничего. Это заняло много времени, да, долгое время, и было очень тяжелой работой, но в конце концов я все выиграла». Она смотрела на юношу и печально улыбалась. Затем протянула руку, чтобы взять со стола ключи. Еще сейчас у меня перед глазами ее рука. На ней было только 2 пальца. Конец рассказа.